Иов. Имя Иов, по мнению одних, означает «плачущий», а по мнению других – «ненавидимый». В Библии упомянуты только два человека, носившие это странное имя. Одним из них был третий сын Иссахара, внук Якова, Бытие 46:13, но в книге Числа 26:24 он назван Иешувом. Другим был Иов, которого именем называется одна книга Библии, о котором у пророка Иезекииля 14:4-20 сказано, как о великом праведнике, и о котором написал апостол Иаков 5:11, как о терпеливом страдальце. В книге Иова написано, что этот человек жил в земле Уц, Иова 1:1. В дни пророка Иеремии земля Уц отождествлялась землею Эдома, плач Иеремии 4:21, которая находится на восток от Иудеи. В числе друзей, приходивших утешить Иова, назван Елифаз Фимонитянин, а один из эдомских царей происходил из Фимана, Бытие 36:34. И в дни пророка Иеремии город Фиман славился своими мудрецами, Иеремии 49:7. Далее, в книге Иова говорится, что савеяне напали, убили пастухов и угнали стада иавовых ослиц. Савеяне, по новейшим исследованиям, жили в юго-западном углу Аравийского полуострова, где теперь находится Йемен. Затем упоминаются халдеи, которые захватили всех иавовых верблюдов, а пастухов убили. Халдея находится на север от Идумеи или Едома. Все это указывает на то, что библейский Иов жил где-то на восток от Иудеи, между Дамаском и Акапским заливом. Время, в какое жил Иов, в Библии не указано. Священное для евреев имя Божье Иегова или Яхве, переведенное в русской Библии словом «Господь», только один раз упоминается Иовом, 12:9. Чаще всего он и его друзья упоминают Божье имя Шаддай, Вседержитель, какое было открыто Аврааму, Исааку и Якову, Бытие 17:1 и Исход 6:3, и которое, разумеется, было известно Исаву, внуку Авраама. Сохранившееся в русском переводе в конце книги Иова 42:11 слово «кесита» встречается в еврейском тексте еще в Бытие 33:19 и Иисуса Навина 24:32, но переведено словом «монета», хотя монеты, как определенные денежные единицы, появились только в VII веке до Рождества Христова в Древней Лидии. Библейская же кесита была древнейшей денежной единицей, но неизвестной теперь стоимости. В книге Иова ни разу не упоминается ни бедствие Израиля в Египте, ни чудесное избавление народа Божия, ни закон Моисеев. Иов, подобно Аврааму, был священником для своего дома и приносил жертвы за возможные грехи своих детей. Бедствия обрушились на Иова, когда его 7 сыновей имели свои дома, устраивали пири, на которые приглашали своих взрослых сестер, и все они были детьми одной матери. Следовательно, Иову было от 50 до 70 лет, а после пережитого бедствия Иов прожил еще 140 лет. Такого возраста достигали только праотцы Авраама. Богатство Иова оценивалось не золотом и серебром, а количеством крупного и мелкого скота. У него было 7000 мелкого скота, то есть овец и коз, 3000 верблюдов, 500 пар волов и весьма много прислуги. Все это свидетельствует о том, что Иов жил в так называемое время патриархальный век. Перед Богом Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. У людей он пользовался большим почетом, был знаменитее всех сынов Востока. Во время страдания, вспоминая прошлое, Иов так сказал о себе своим обвинителям. «Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око видевших восхваляло меня. Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом я был для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенные. И говорил я: «В гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многи, как песок». Иова 29:5-18. И все это вдруг пропало. В один несчастный день прибегает один из его рабов и сообщает, что совияне угнали волов яслиц, а работников убили. Прибегает другой с известием, что огонь с неба попалил всех его овец и пастухов. Прибегает третий и рассказывает, что халдеи захватили всех верблюдов, а присмотрщиков убили. Приходит четвертый и сообщает самое ужасное. Сыновья и дочери Иова собрались на пир к старшему их брату, и вдруг налетел ветер со стороны пустыни, подхватил дом и обрушил его на собравшихся. Спасся только один из служителей, который принес эту весть. От Иова 1:13-19. Это были потрясающие известия. Иов встал, по обычаю того времени, разодрал на себе верхнюю одежду, остриг голову, пал на землю, поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господа благословенно». Проходит еще несколько дней. Вдруг все тело Иова покрывается палящими струпьями. В еврейском тексте эта болезнь названа «шехин-ра». В русском переводе стоит «лютая проказа». Ученые точно не знают, что это было за болезнь. На нее Иов так жаловался друзьям: «Кожа моя лопает и гноится». 7:5. «Дыхание мое опротивило жене моей». 19:17. «Кожа моя почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». 30:30. «Ночью ноют кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя. Края хитона моего жмут меня». 30 глава 17-18 стих. «Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих». 19 глава 20 стих. «Страшат меня сны, и видения пугают меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». 7 глава 14-15 стих. Болезнь поразила Иова снаружи и внутри. К этому добавились душевные страдания, вызванные отношением близких. Вот жалоба Иова: «Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришли в доме моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их». Иова 19:14-15. «Нашлись три далеких друга, которые, услышавши о постигших Иова бедствиях, пришли вразумлять его, но оказались жалкими утешителями. Вместо сочувствия и сострадания они начали обвинять Иова в разных преступлениях, говоря: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жажду не давал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вдруг тебя петли, и возьмут тебя неожиданный ужас». 22:5-10. На все обвинения Иов ответил, что он прав, но Бог лишил его суда. И высказал желание: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнили бы оправданиями». 23:3-4. Рассуждения кончились тем, что у друзей Иова не нашлось обвинений против Иова, а Иов возомнил о себе, что он великий праведник. Продолжительную беседу обвинений с обвиненным выслушал молодой Елиуй. Когда старики умолкли, Елиуй объявил: «Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле, и кто управляет всею вселенную?» 34:12-13. После наставительной речи Елиуя вдруг из приближившейся тучи заговорил Бог и сказал Иову великое и недоступное. Иов сознал свое ничтожество и признался: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 42:1-6. Господь осудил бы сердечных друзей Иова, велел им принести соответственные жертвы и попросить Иова, чтобы помолился о них, так как только его молитва будет принята. Когда же Иов помолился о своих друзьях, Господь возвратил ему здоровье, а друзья и родственники поспешили с выражениями сочувствия и большими дарами. После этого бедствия имущество Иова увеличилось вдвое, у него родились 7 сыновей и 3 дочери, и прожил Иов еще 140 лет. В первых 2 главах книги Иова сказано, что все страдания Иова произвел с Божьего допущения сатана, пользуясь стихийными силами и злыми людьми, но не погубил его, и для нас история Иова является примером. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Иакова, 5 глава, 7 стих. Аминь.